Часть четвертая. Когда буря стихает, волны еще бушуют. Исландская пословица. Роуса. Стикисхоульмюр. Ноябрь 1686 года. Сверкающий иней ложится на землю густым слоем, и Роуса все больше и больше времени проводит в доме. Иногда мужчины тоже остаются дома, иногда уходят. Но даже в одиночестве она продолжает ощущать на себе чужой взгляд. По ночам ей снится, как Йоун, укутанный в плащ с капюшоном, склоняется над ней и заносит нож. Днем она смотрит, как он разговаривает с Пьетером и Паудлем, как они смеются, и что-то мучительно сдавливает ей грудь и виски. Становится все холодней, земля изнывает под гнетом пузатых туч. Однажды ночью густой стеной начинает идти снег, и от огромных белых хлопьев воздух мутнеет и становится осязаемым. Выйдя поутру за порог, Роуса оказывается в самой гуще метели и никак не может отдышаться. Снег летит в нее отовсюду. Кажется, что он не только падает с неба, как ему положено, но и поднимается с земли, и студеный ветер хлещет в нос и в рот, не давая сделать вдох. Ледяные прикосновения снежинок обжигают кожу. Роуса захлопывает дверь и укрывается в кухне. Она одна. Мужчины в хлеву, и она совершенно отрезана от них. Задержав дыхание, она прислушивается к оглушительной тишине метели. Крыша постанывает под тяжестью снега, и за окнами из тонко растянутого пергамента, сквозь который в дом обыкновенно просачивается свет, теперь царит полумрак. Слабый огонек лампы мигает. Роуса вдруг вскакивает. Мужчины, оставшиеся в хлеву со скотом, теперь не могут выйти наружу. Она представляет себе теплых коров и овец, которые внезапно очутились в темноте, взаперти, а крыша над ними скрипит и прогибается. Как они, наверное, беснуются со страху. Там же Паудль! Она набирает в грудь побольше воздуха и опрометью выбегает на улицу. Метель душит ее, снег забивается в ноздри, от ветра перехватывает дыхание. Стужа змеей заползает под одежду и пронизывает до самых костей. Мама сказала бы: «Уль, бог снега опять разбушевался». Роуса встряхивает головой, отгоняя эту мысль. Погодой распоряжается один лишь Господь. Правда, тогда он, должно быть, тоже в ярости. Она с трудом пробирается через сугробы, проваливаясь по пояс, спотыкается, падает, поднимается и бредет дальше. Юбки отяжелели от налипшего на них снега. За неумолимой белой стеной темнеют очертания хлева. Вдруг до нее доносится крик. «Роуса! Роуса!» Она бросается на голос. Перед хлевом высятся сугробы. Она видит узкую темную щель. Мужчины пытались открыть дверь, но снежная стена подалась только на палец. Она принимается разгребать завал руками и ногами, отбрасывая снег в сторону. «Я здесь!» — задыхаясь, кричит она. «Скорее!» — в голосе звучит страх. Расчищая себе путь, Роуса вдруг с ужасом замечает алую извилистую полоску, выползающую из-под двери хлева. Смешиваясь с белым снегом, она превращает его в зловещую розовую слякоть. Роуса начинает рыть быстрее и яростнее, и вот, наконец, она уже может приотворить дверь настолько, чтобы протиснуться в душную темноту. Одинокая масляная лампа вырывает из мрака кружок света. В воздухе стоит густой медный дух. Роуса слышит сбивчивое дыхание и стон боли. Пьетер и Паудль склонились над Йоуном, свернувшимся на соломе, будто окровавленный зародыш. Пьетер пытается закрыть ладонью глубокую, обнажившую внутренности рану в боку Йоуна. Роуса в ужасе зажимает руками рот. Совсем недавно она мечтала выхватить у мужа нож и зарезать его. И вот, пожелав ему смерти, она как будто стала виновницей произошедшего. Йоун еще в сознании. «Судя по твоему лицу, я уже покойник». Пьетер глядит на Роусу умоляюще, словно ждет, что она сейчас совершит какой-то магический ритуал. «Это овца!» — хрипло выдавливает он. «Она перепугалась. Йоун пытался ее удержать. Я ему говорил, отпусти!» Роуза потрясенно смотрит на рваные края раны. Из нее струится кровь. Глаза Йоуна стекленеют. Роусе снова вспоминается лиса. «Окажись здесь какой-нибудь охотник. Счел бы он нужно прекратить страдания ее мужа». В ее мысли вторгается окрик Пьетера. «Роуса! Роуса! Рано, скорее же!» «Ну, конечно!» Она стремглав выбегает на улицу, с трудом пробирается по глубоким сугробам к дому и, обшарив Батстова, наконец находит свою швейную корзинку. Насколько толстой должна быть игла, насколько прочная нитка, чтобы шить по человеческому телу. На краткий миг она представляет, как останется сидеть в кухне, как метель укроет снегом весь дом, а там, в хлеву, Йоун истечет кровью. «Боже правый, в кого я превращаюсь?» Прикрыв рот и нос воротом, чтобы можно было дышать на холоде, она бредет обратно. Слезы мешаются со снегом, летящим в лицо. Добравшись, наконец, до хлева, она подозревает, что Йоун уже мертв. Пожалуй, на мгновение она на это даже надеется. Однако он все еще дышит, хрипло и тяжело. Крови натекло еще больше, Пьетер с Паудлем бледны и дрожат. Роуса торопливо сшивает края раны. Йоун стонет, но она продолжает шить. Кожа под ее пальцами стягивается, закрывая рану. Шов получился огромным и уродливым, но кровь останавливается. Остается лишь тоненькая струйка, которую она вытирает подолом. «Хорошо сработано», — шепчет Пьетер. Йоун лежит без чувств, рот его полуоткрыт. Кожа бледна до прозрачности, как заиндевевшие лепестки, и под ней проступают голубые вены. Роуса прижимается ухом к его груди, вслушиваясь в бешеный перестук сердца. Она чувствует облегчение, или, по крайней мере, думает, что чувствует. Отвесно падающий снег укрывает землю толстым саваном и становится тихо, как в могиле. Пьетер и Паудль поднимают Йоуна и с трудом пробираются к дому. Роуса придерживает его бессильно мотающуюся голову. На него сыплются колючие ледяные снежинки, и он дергается и стонет. «Тише!» — шепчет Роуса, успокаивая его, как мечущегося в бреду ребенка. «Тише!» Всю ночь напролет они поочередно сидят у его постели. Время от времени он постанывает. Снег заметает их следы, погребая под собой и протоптанную к хлеву тропинку, и замерзшие капли крови. Наутро лица у них землистого цвета. Кожа Йоуна блестит от пота, и дышит он часто и неглубоко. Роуса осматривает рану, красная и воспаленная. Йоун снова стонет, и из уголка его рта тянется ниточка слюны. Пьетер утирает ее краешком рубахи. Такой будничный, полный любви жест. Роуса часто видела, как матери вытирают чумазые щеки своим детям. Заметив, что она смотрит на него, Пьетер выгибает бровь и кривит губы. Не человек, а чудовище. Роуса сглатывает. «У Катрин есть дягель!» «У него же не кашель, Роуса!» Пьетер глядит на нее из-под лобья. «Травы Катрин ему не помогут». «Он не может оставаться в Батстово. В кухне стоит тяжелый дух. Посмотри, какой дым!» Она указывает на закручивающиеся спиралью клубы, черное отражение снегопада за стеной. «И где тогда его уложить?» — спрашивает Пьетер. «На чердаке?» «В запертой комнате?» — Пьетер качает головой. Паудль хмурится. «Что еще за чердак? И почему он заперт?» «Он останется здесь», — говорит Пьетер. Все тело Йоуна сотрясается в жестоком ознобе, и Роуса со вздохом подбрасывает в огонь торфа. Дым становится еще гуще, в воздухе кружат частицы сажи и пепла. Йоун заходится кашлем, подвывая от боли, и на его рубахе расплывается пятно винного цвета. Пьетер бросается к нему и зажимает рану ладонью. Йоун морщится, снова кашляет от дыма и снова вскрикивает. Роуз не отрывает взгляда от лица Пьетера. «Этот дым его убьет!» Пьетер на несколько мгновений закрывает глаза. «Нужно перенести его на чердак, но он будет в ярости». «Чего ты больше боишься? Что он разозлится или что он умрет?» Пьетер раздражается отрывистым смехом и пристально смотрит на нее. «А он-то считал, что женился на робкой мышке. Помоги мне его отнести». С трудом они поднимают Йоуна по лестнице, усаживают на порог, и он обмякает, как скошенная трава. Он дышит неровно, но крупные стежки Роуса не дают ране разойтись, и он похож на набивную куклу с зашитой дыркой на боку. Пьетер достает из кармана ключ с той же небрежностью, с какой он мог бы вытащить из-за пояса нож. Роуса застывает с открытым ртом. Пьетер поворачивается к ним с Паудлем. «Я затащу его туда». Роуса мотает головой. «Нет, ты должен...» «Это ты должна спуститься вниз». «Но это мой дом». «Это дом Йоуна. Он твой муж, и он велел тебе не заходить на чердак». Паудль, слегка улыбаясь, подается вперед. «В чем дело, Пьетер? Почему? А ты лучше ни о чем не спрашивай. Так оно спокойней для всех». Паудль протягивает к нему руку. «Нет, погоди, так будет спокойней», — повторяет Пьетер. «Поверь мне, некоторых вещей лучше не знать». Паудль хочет возразить, но Роуса замечает, как напрягается Пьетер. Ей вспоминаются Муну Дарнес и человек, который осмелился вступить с ним в перепалку. Ей вспоминается нож, который Пьетер приставил к его горлу. «Спустимся, Паудль», — тихо говорит она. Он не отвечает и продолжает сверлить Пьетера суровым и мрачным взглядом. Роуса кладет руку ему на плечо. «Идем, прошу тебя». Он коротко и скупо кивает, и они спускаются по лестнице. Пьетер ждет. Оказавшись в Бадстово, они смотрят друг на друга и прислушиваются к звукам наверху. Вот почти бесшумно распахивается дверь, смазанные петли не скрипят, вот раздается шуршание. Пьетер волочит Йоуна по полу у них над головами. Паудль разводит руками. «Не понимаю». «Я тоже», — шепчет Роуз и прижимает палец к губам. Они вслушиваются в шарканье шагов, поскрипывание досок и приглушенный шепот. Эти звуки слишком сильно напоминают Роусе ее кошмары, и она с немалым трудом удерживается от того, чтобы не зажать уши ладонями. Наконец Пьетер спускается, он проходит мимо них в кухню, наливает воды в котелок, вешает его над хлоудер и поворачивается к Роусе. «Рану нужно промыть. У тебя должен быть мох. Где он?» Он говорит так, будто ничего необычного не произошло, будто у них над головой нет таинственной запертой комнаты, будто он вовсе не угрожал им совсем недавно. На мгновение Роуса теряется, но потом передает ему горшочек с бледно-зелеными листьями, содержимое которого он опрокидывает в котелок. Она уже хочет напомнить ему, что у Катрин есть и мох, и другие травы, но он так сурово сжимает зубы, что она не решается заговорить. Весь остаток дня Пьетер не дает Роусе и Паудлю остаться вдвоем. Всякий раз, взбираясь по лестнице, он зовет Паудля с собой и велит ему подождать у двери, пока он обрабатывает рану Йоуна. Роуса же должна оставаться в кухне. Когда Пьетер на чердаке, Роуса прислушивается к звукам наверху. Она слышит шепот, но не может различить голоса. На краткий миг она воображает, что там и в самом деле заперта Анна, что она была на чердаке все это время. Что тогда станется с Роусой? Что будет с ненужной второй женой, когда объявится первая? Ближе к вечеру Пьетер снова спускается с чердака. «Нужно задать корм скоту», — коротко говорит он Паудлю. «Ты пойдешь со мной, Роуса. Как вернемся, дашь нам поесть». Она смотрит на собственные руки и несколько раз кивает. Паудль со вздохом поднимается. Краем глаза Роуса наблюдает за тем, как оба они заворачиваются сразу в несколько плащей и одеял. При каждом движении Пьетюра ключи в его кармане позвякивают, пока, наконец, этот звук не перестает быть слышен под слоями одежды. Пьетюр отворяет дверь, и в дом врывается метель. Ветер хлещет Роусу по лицу с такой силой, будто ее ударили кулаком, и от ледяного воздуха перехватывает дыхание. За те несколько секунд, которые требуются мужчинам, чтобы выйти и захлопнуть за собой дверь, она успевает так продрогнуть, что ее начинает трясти. Она съеживается у Хлоудер и, отчитав 60 ударов сердца, спешит к лестнице. Дверь наверху выглядит так же, как и всегда, и, конечно, заперта. Пьетюр не настолько неосмотрителен. Прижавшись к ней ухом, Роуса слышит тяжелое дыхание Йоуна и больше ни звука. Она ждет, не раздастся ли за дверью шепот или шаги, но нет, ничего. Роуса вздыхает и спускается в Бадстово. Она направляется было обратно в кухню, чтобы снова прижаться к теплому Хлоудер, но вдруг ее внимание привлекает что-то, лежащее на полу. В соломе что-то посверкивает. Она подбирает эту вещицу, и на мгновение ей кажется, что уже теперь-то она окончательно лишилась рассудка, потому что... Нет, это решительно невозможно. И все же... Это ключи. Роуса сжимает их в кулаке и закрывает глаза. Она не может позволить себе надеяться. Однако все-таки возвращается и по очереди, хватаясь за ступеньки, взбирается наверх, вставляет один из ключей в замочную скважину, и он подходит, подходит. И она поворачивает его и толкает дверь, и весь дом наблюдает за ней, и она задерживает дыхание, и дверь распахивается, и холод чердака окутывает Роусу зловонным животным смрадом. Роуса мешкает. Перед ней разверзлась черная пустота, в которой раздается частое дыхание Йоуна. Невозможно избавиться от ощущения, что он смотрит прямо на нее. Она медленно, словно во сне, с гулко бьющимся сердцем идет сквозь мрак, вытянув перед собой руки. Йоун лежит у стены, прижимая ладони к тому самому месту, куда его ударила рогом овца. Кожа его кажется восковой, он дышит учащенно и уже не выглядит таким могучим, как прежде. Мускулистые руки и ноги не видны под одеялом. Сон смягчил его черты, и в лице появилось что-то детское. Роуса садится подле него. Пошевелившись, он стонет, и Роуса вскакивает, готовясь пуститься на утек, если он очнется. Однако, хоть веки его и трепещут, глаза остаются закрытыми. Вместо этого он приоткрывает рот, как будто пытается что-то сказать. Он кашляет, и Роуса замечает, что язык у него шершавый, и губы потрескались. Она поспешно окунает уголок одеяла в отвар из мха и дает ему. Он начинает сосать ткань, как младенец. Снова и снова Роуса опускает одеяло в отвар, снова и снова он послушно открывает рот, но глаза по-прежнему закрыты. Она медленно протягивает руку и убирает волосы с его лба. Наконец дыхание его выравнивается и становится глубже. Губы смыкаются, Роуса ставит кувшин на пол и утирает собственное лицо. Щеки ее мокрые от слез, которых она даже не замечала. Она нетвердо поднимается на ноги и озирается. Она ожидала увидеть старые бочки или спутанные и перетершиеся рыболовные снасти. Однако здесь только тюфяк, на котором лежит Йоун. Маленький столик да ночной горшок. На чердаке пусто и чисто, будто все эти вещи специально принесли сюда для кого-то. Роуса вглядывается во мрак в поисках знака, который выдал бы чужое присутствие, хоть какого-нибудь знака. Чердак занимает все пространство под крышей дома, и Роуса не может разглядеть отсюда противоположную стену. А вдруг там ее поджидает Анна? А вдруг призрак, Дрейгюр, распластался по стене и наблюдает за ней прямо сейчас? Роуса делает глубокий вдох и медленно идет вперед. Ее шаги эхом отдаются в темноте, и где-то впереди вдруг раздается шепот. Роуса застывает посреди длинной комнаты. Обернувшись, она видит, что светлый прямоугольник двери остался далеко-далеко, Пока она будет бежать к выходу, кто-нибудь может наброситься на нее сзади и сомкнуть руки на ее шее. Она дотрагивается до собственного беззащитного горла. Под пальцами трепещет пульс. Она чуть было не поворачивает назад, чуть было, но все же продолжает идти. Темнота, тишина. Стена уже совсем близко. Роуза прерывисто вздыхает. Ничего здесь нет. Она вытягивает вперед руки и делает еще один глубокий вдох. Все это, должно быть, ей просто почудилось. Внезапно из самого темного угла доносится странный звук, будто простынь хлопает на ветру. Роуза вздрагивает и вскрикивает. «Здесь кто-то есть! Кто-то живой!» Хлопок повторяется, мелькает что-то белое. Роуза пятится назад, прижимаясь к стене, прочь от шелестящего во мраке призрака. «Анна!» — лепечет она. Снова этот трепещущий звук. Он очень похож на вздохи, которые Роуза слышала, когда прижималась ухом к двери. Она съеживается на полу, не в силах пошевельнуться. Вот он, Дрейгер, которого она так боялась. Вот оно, существо, которое или задушит ее, или завладеет ее телом и будет отравлять ее разум, пока она не позабудет собственное имя и не начнет бродить среди холмов, причитая и бормоча себе под нос невнятные слова. Инстинкт велит ей спасаться бегством, но она не может сдвинуться с места. Глаза ее устремлены на дрожащую белую фигуру. Мало-помалу дыхание ее выравнивается, и она замечает, что Дрейгер вовсе не подкрадывается к ней, не приближается, чтобы схватить ее за горло. Он как будто пригвожден к месту, и его отчаянные рывки скорее напоминают попытки высвободиться. Она щурится, пристально вглядываясь в темноту, и ахает. Это не призрак, не Дрейгер. Это птица. «Кречет!» — шепчет она. В голове у нее мутится. «Все эти звуки!» Птица ерзает на месте, потом широко расправляет белые крылья, подергивает головой туда-сюда, и Роуза видит крючковатый смертоносный клюв с желтой каймой. Поднявшись на ноги, она на цыпочках подходит поближе, очень медленно, чтобы не спугнуть птицу. Она никогда не видела кречета так близко. Прежде ей доводилось наблюдать только за тем, как парят высоко в небесах его дикие и прекрасные сородичи-убийцы. Кречет косится на нее бусинками глаз и хлопает крыльями в попытках взлететь с насеста, но его не пускают кожаные ремешки, обхватившие чешуйчатые лапы. Роуз останавливается на расстоянии протянутой руки. Кречет резко дергает головой. Один лишь вид этих змеиных глаз дает понять, что у их обладателя единственное предназначение — убивать. Он обхватывает лапами жердочку и впивается в нее крючковатыми когтями. Кречеты стоят целое состояние и особенно ценятся у датчан. Говорят, датская знать готова выложить за такую птицу столько золота, сколько та весит. Разглядывая этого когтистого хищника, будто высеченного изо льда, Роуза вдруг замирает. Она уже не думает о том, как дорого он стоит. Ей вспоминаются древние легенды о кречетах. Бытует поверье, что если поймать такую птицу, когда человек умирает, и поднести к нему, как только он испустит последний вздох, то душа его после смерти переселится в ее тело. Прямо за насестом, на полу, испещренным пятнами помета и кружевом обглоданных маленьких косточек, виднеется какая-то скомканная ткань. Похолодев, Роуза понимает, что это одежда, а рядом ворох бумаги и несколько камней. Опустившись на колени, она изо всех сил вглядывается в небольшую стопку. Если бы только можно было пробраться мимо птицы и посмотреть, что там такое. Она уверена, что это ее собственные письма. Тут же лежат и другие листы, исписанные крупным небрежным почерком, который ей не знаком. Она тянется к бумагам. Кречет устремляет на нее ледяной взгляд своих желтых глаз и щелкает клювом. Вскочив, Роуз отступает назад и прижимается спиной к стене. Птица склоняет голову на бок, следя за ее движениями, и вдруг резко срывается с насеста, метя прямо ей в лицо. Роуз вскрикивает, отшатывается и падает, ударившись рукой. Она так спешит укрыться от когтей птицы и от ее безжалостного пытливого взгляда, что даже не чувствует боли. Пятясь, она отползает назад, пока не перестает различать во мраке два зорких желтых глаза, прислоняется затылком к стене и долго прислушивается к тому, как поднимается и опадает ее грудь. Наконец, собравшись силами, она поднимается на ноги и чуть было не падает снова, налетев на что-то большое и деревянное. Она ощупывает странный предмет. Не может быть. Но это и впрямь она. Колыбель. Роуз оглядывается на птицу в темном углу и снова переводит взгляд на колыбельку. Она сделана из выброшенного на берег плавника, который тщательно вылизывало море, а потом обтачивали человеческие руки. Острые края отшлифованы шершавым камнем. Вещь эта сработана с большим терпением и любовью. Мысли Роуз снова возвращаются к звукам. Она вглядывается в смутно различимый силуэт кречета, привязанного к насесту в дальнем углу чердака. Ей вспоминаются легенды о детях, превращенных в животных. Кречет пристально смотрит на нее, не мигая. Она кое-как различает во мраке его желтые глаза и подбирается, будто готовясь снова напасть на нее. Однако здесь ему ее не достать, она слишком далеко. Он щелкает клювом, Роуз отводит глаза. Это птица, всего лишь птица. А старинные легенды — просто сказки, которыми пугают детей. И все же... Она снова смотрит на колыбельку. Неужто у Йоуна был ребенок? Она ничего не слышала ни о младенце, ни о беременности Анны. По крайней мере, слухи об этом до Скаульхольта не доходили. Впрочем, Йоун умеет пресекать любые сплетни. Роуза думает о сельчанах с каменными лицами и плотно сжатыми губами и о том, какие секреты хранят их сутуленные спины и неприязненный прищур. Быть может, ребенок Анны умер, а вдруг... Вдруг Анна понесла дитя, а Йоун запер ее здесь после того, как она обнаружила нечто такое, что он так тщательно скрывал. Роуза изучает колыбельку, пристально вглядывается в древесину. Никаких отметин, никаких признаков того, что здесь спал ребенок. Йоун у нее за спиной ворочается и что-то бормочет, и Роуза вздрагивает. Глаза его открываются и смотрят прямо на нее. «Анна!» — шепчет он, снова закрывает глаза и затихает. Роуза глядит на него с колотящимся сердцем, но он больше не шевелится, только грудь поднимается и опадает. Внизу что-то похрустывает, с улицы доносятся голоса, и она вспоминает, что вот-вот должен вернуться Пьетюр. Роуза стремглав бежит через всю комнату к двери. Влажные ладони соскальзывают с ручки. Она неловко возится с ключом, чуть было не роняет его, и голоса снаружи звучат все громче. Всхлипывая, она силится провернуть ключ в замочной скважине, но он входит очень туго и застревает. Пьетюр заметит, что дверь не заперта. Роуза так и видит его исказившееся от ярости лицо. Прерывисто хватая воздух ртом, она надавливает в последний раз. Замок с визгом подается, ключ проворачивается, вонзается ей в ладонь, и на коже остается ровный полукруглый надрез в форме его головки. Роуза чертыхается. По запястью течет струйка крови, и она вынуждена спускаться, неловко держась за ступеньки одной рукой. Споткнувшись и чуть не упав, она бежит в Бадстово, прижимает к ранке первую попавшуюся тряпицу, хватает вязанье и садится на постель. В последнее мгновение она вспоминает, что ключ остался у нее в кармане, и швыряет его на солому. Он падает туда же, где лежал, и вдруг Роуза замечает, слишком поздно, увы, что он запятнан ее кровью. Тут входит Пьетюр и Паудль, и она выдавливает из себя улыбку. Рана саднет. Их лица припорошены инеем. Пьетюр торопливо проходит мимо нее и начинает взбираться по лестнице. Роуса слышит, как он обшаривает карманы в поисках ключа, как, ничего не найдя, судорожно переводит дыхание. Она сидит, окаменев, и ждет, пока он спустится. Паудль смотрит на нее, удивленно приподняв брови, но она не осмеливается взглянуть ему в глаза, страшась, как бы это не сломило ее хрупкое притворство. Пьетюр спускается вниз и щелкает языком. «Где ключ?» Лицо Роуса ничего не выражает, хотя внутри у нее все переворачивается. В горле пересохло, губы запеклись, но она отвечает спокойно, и ложь, словно вода, так и льется у нее с языка. «Я его не видела!» Она смотрит, как Пьетюр снова похлопывает себя по карманам, бурча под нос. Горло ее сжимается, и она подавляет истерический смешок. Ладонь дергает. Пьетюр вот-вот увидит ранку. «Ты его, наверное, на улице выронил?» Выругавшись, он идет к двери. Роуса смотрит ему вслед, смотрит, как он отворяет дверь и исчезает в метели. Пока он будет искать ключ, который она только что бросила на пол, снег погребет его под собой. На миг Роуса воображает его мертвое тело, окоченевшее, посиневшее от холода, раздавленное весом безжалостного снежного бога. «Пьетюр!» — окликает его Паудль и указывает на пол. Пьетюр возвращается, подбирает ключ, поблескивающий в свете пламени, и хлопает Паудля по плечу. «Молодец! Я бы насмерть замерз, выискивая его в снегу!» — говорит он с ухмылкой. И Роуса через силу улыбается тоже, но все равно представляет себе его труп. Пьетюр переводит взгляд на ключ и замечает кровь. На скулах у него выступают желваки, и у Роуса сжимается горло. В следующее мгновение Пьетюр обтирает ключ рукавом и ничего не говорит. Роуса медленно выдыхает.